какими-то соображениями руководствовались и преемники Вильгельма. Коронационный трон, на который предстояло сесть королеве, назывался троном святого Эдуарда, хотя был изготовлен не во времена исповедника, а в 1300 году по приказу Эдуарда I. В троне был заключен скунский камень, захваченный у шотландцев. Впервые в этом деревянном резном кресле короновался Эдуард II, преемник Эдуарда I. В 1950 году шотландские студенты-националисты похитили камень, символ победы Англии над Шотландией, но впоследствии реликвия была возвращена в аббатство. Корона, которую возложили на голову Елизаветы, называется короной святого Эдуарда. Однако впервые ее использовали лишь в 1661 году на коронации Карла II. Пуритане, обезглавившие в революцию Карла I, распродали все королевские регалии. Даже корона саксонского короля Альфреда, золотой работы, с малыми камнями и двумя колокольцами, ею короновали английских королей с незапамятных времен, была продана на золотой лом за 248 фунтов, 10 шиллингов и 6 пенсов. Лишь мироносица в виде орла, где хранится священное масло для помазания, да помазанный ковш сохранились с дореволюционных времен. Смысл церемонии на протяжении веков ничуть не изменился. Подданные собрались для того, чтобы признать власть сюзерена, выслушать его коронационную присягу, присутствовать при помазании, а также принятии новым монархом регалий и королевского сана. Королева встала возле трона святого Эдуарда, и архиепископ, поочередно обернувшись на все четыре стороны, провозгласил: «Сэры, я здесь для того, чтобы представить вам Елизавету, вашу неоспоримую королеву. Готовы ли все вы, пришедшие сюда в этот день, принести ей присягу на верность?» Собравшиеся хором ответили: «Боже, храни королеву Елизавету!» Загремели фанфары. Королева вернулась к так называемому поместному трону и села, чтобы произнести слова присяги. Она поклялась править державой, следуя законам и обычаям народов Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южноафриканского Союза, Пакистана, Цейлона и других своих владений. Слова «содружество» и «империя» не упоминались. Кроме того, королева поклялась приложить все усилия для того, чтобы в Соединенном Королевстве свято блюлась протестантская реформированная вера, осененная законом. Подойдя к алтарю, Елизавета положила руку на Библию. «Все обещанное мной я исполню, да поможет мне Господь». Она поцеловала Священное Писание и скрепила текст присяги своей подписью. Хор запел ораторию Генделя «Садок первосвященник». Королева села на трон святого Эдуарда, сняла алую королевскую мантию. Четверо рыцарей подвязки с некоторым трудом удерживали над ее величеством тяжелый балдахин. Архиепископ помазал священной мирой обе ладони королевы, ее лоб и грудь, провозгласив: «Как Соломона помазали на царство Садок первосвященник и пророк Натан, так будь помазана и ты, наша благословенная и священная королева, которую Господь поставил над народами, дабы править и повелевать ими». Рыцари убрали балдахин, и дамы гардероба помогли королеве накинуть простую белую накидку, тунику и перепоясаться золототканным поясом. Последовала довольно продолжительная процедура церемониального переодевания, вручения мечей, шпор, державы, скипетра, перстня, и лишь потом Елизавету увенчали короной святого Эдуарда и усадили на его же трон. Началась церемония принесения присяги монархине. Этот обряд совершили по очереди архиепископ, герцог Эдинбургский, герцоги Кент и Глостер, а также от лица палаты лордов старшие пэры. Филипп, преклонив колени перед троном и взяв жену за руки, сказал: «Я, Филипп, герцог Эдинбургский, ваш слуга душой и телом, клянусь почитать вас, служить вам верой и правдой, защищать вас от врагов и, если понадобится, пожертвовать жизнью. Да поможет мне в этом Господь». Потом он поднялся и поцеловал королеву в левую щеку. Дело непростое, если учесть, что корона святого Эдуарда представляет собой головной убор весьма внушительных размеров. Когда ритуал принесения присяги закончился, загрохотали барабаны, затрубили фанфары, и собравшиеся стали кричать: «Боже, спаси королеву Елизавету! Да здравствует королева Елизавета! Да живет королева вечно!» Под пение гимна «Тебя, Господи, славим» Елизавета спустилась с возвышения. В часовне она сняла мантию алого бархата и надела мантию пурпурного бархата. Вместо короны святого Эдуарда Елизавета водрузила на голову более внушительную, но не такую тяжелую, императорскую корону. Держа в правой руке скипетр, а в левой державу, королева направилась к западным вратам, а хор и все собравшиеся запели национальный гимн. Как и